Он проснулся на заднем сиденье чужой машины, тяжело дыша, лоб был мокрый, ладони липкие. Как это все вышло, что он заснул, да еще вспоминая то давнее и неприятное. Теперь весь день будет думаться об одном и том же, и ни на чем сосредоточиться он как следует не сможет. Телефон трясся в нагрудном кармане, он выхватил его липкими пальцами, увидел, что звонит Любанова, и не стал отвечать. Может, в редакции считает, что он собственность главный, но он сам, Александр Константинов, так не считает. Валерия Алексеевна вполне может обойтись без него какое-то время. Он добрался до дому, расплатился и вышел из такси. То, что в доме у него кто-то есть, он понял сразу. Форточка на кухне была чуть приоткрыта, посверкивала на солнце. Уезжая, он сдал квартиру на охрану, и никого в ней не должно быть. Даже родители, у которых есть запасной ключ, не могли просто так зайти в квартиру сына. Машина у него за спиной разворачивалась, расплескивая лужи. И он поймал себя на мысли, что хочет остановить ее, прыгнуть в салон и уехать от греха подальше, на работу, туда, к Валерии Алексеевне, про которую он только что думал, что она вполне может без него обойтись. Оказалось, что обойтись без нее совсем не может он. Константинова остановило то, что ему стало неудобно. А водитель? Что про него подумает водитель? Выращенный в благополучнейшей инженерно-технической семье, где мама почитывала на ночь Лескова, а отец по выходным шкурил самодельный автомобильный прицеп, на котором предполагалось выезжать с семьей в долгие путешествия, Константинов очень часто делал или не делал что-то из того, что ему было неудобно. Так вот, взглядом из-под лобья он проводил потрюхавшую мимо него машину и снова посмотрел вверх. Форточка определенно была открыта. Он моментально вспомнил события последних дней, все сопоставил и перепугался. Перепуганный креативный директор издательского дома «Власть и деньги» остался один посреди сталинского двора, засаженного чахлыми липами с круглой клумбой, разрытой автомобильными колесами посредине. Можно ничего не делать. Можно выйти на проспект, остановить какую-нибудь другую машину перед водителем, которой не будет неудобно, и уехать в редакцию, оттуда позвонить в милицию, сказать, что у него дома воры. Приедут менты и во всем разберутся, сами, без него. Скорее всего, он так бы и сделал. Не геройствовать же на пустом месте, в самом-то деле, если бы не все те события последних дней, о которых он вспомнил с таким детским потным испугом. Если он уедет в редакцию и станет оттуда звонить, все узнают то, о чем знать не должны, значит, он не уедет. Он поднимется в квартиру, даже если это обернется для него бедой. В конце концов, он же давно не тот беспомощный студент-третьекурсник, спасать которого пришлось декану Александру Ивановичу. Должно быть, это было самым глупым решением в жизни Константинова. Ему даже показалось, что в голове у него как будто развернулся плакат с надписью «Глупое решение». Но он пошел наверх. Он не стал вызывать лифт, чтобы не приехать слишком быстро. Он шел, считая ступеньки, шел медленно, смотрел на сверкающие носы своих начищенных ботинок и с ужасом думал, что отступать ему некуда. Он сам решил идти. Теперь убежать значит струсить. Он не должен трусить даже перед самим собой, особенно перед самим собой. Он же воевал когда-то, ну, то есть не воевал, но видел войну своими глазами, и так близко, как не должен видеть ее ни один нормальный человек. Широкая лестница сталинского дома пологой волной возносила его все выше и выше. Константинов шел все медленнее и медленнее. Шестой этаж. Не слишком высоко и не слишком низко. На просторной площадке было светло и как-то очень торжественно, как на выпускной школьной линейке. Константинов долго не мог понять, почему, а потом понял. Окна помыли, и солнечный свет оказался легким и радостным, каким-то воздушным. Далеко внизу, как из бочки, глухо лаяла собака, и он пожалел, что у него нет собаки. Так, теперь он готов ко всему. Нужно собраться с духом, и все. Решительным движением Константинов вставил ключ в замок, повернул его и вошел. В квадратной просторной прихожей тоже было солнечно и тихо. И торжественно, как на площадке, но все же что-то изменилось, и он сразу это почувствовал. Его портфель, который он поставил у стены, исчез. Он поискал глазами. Нет портфеля. А должен быть, он всегда ставил его на одно и то же место. Если бы Саша мог, он испугался бы еще больше, но у него уже не было сил пугаться. Что бы там ни происходило, кто бы там ни был в его доме, он сейчас все узнает. Панели пропал. Очень тихо и осторожно Константинов двинулся внутрь своего дома, который вдруг стал для него враждебен, и не просто враждебен, а как-то подло враждебен, потому что он все еще продолжал прикидываться его домом. Он вошел в коридор и увидел тень, которая плотным пятном лежала на белой стене. У него в квартире все стены были белыми, угораздило его когда-то сделать евроремонт, а переделывать евро на нормальный у него не было ни времени, ни сил. Константинов увидел тень и замер, а тень, наоборот, зашевелилась и задвигалась. Она же не видела Константинова. Он почему-то удивился, что тень двигается беззвучно. Он ожидал грохота, подобного тому, какой бывает в кино, когда в спальне красотки орудует маньяк, но беззвучная действительность оказалась страшнее. В ванной у него швабра. Как войдешь, сразу справа швабра и ведро. Ведро вряд ли ему пригодится, а вот швабра очень даже может. Фактор внезапности это называется. Если неожиданно шарахнуть по голове хоть бы и шваброй, вполне можно оглушить. Ну, если уж не оглушить, значит, вывести из строя хоть на какое-то время. Нужно только как-то изловчиться и открыть дверь в ванную раньше, чем непрошенные гости его засекут. Вот если засекут, все будет плохо. Все будет просто ужасно. В тот же миг его креативное воображение нарисовало ему картинку, очень отчетливую, как его будут хранить. Как Любанова будет стараться держать себя в руках, как заплачет Марьяна, секретарь редакции, как что-нибудь трогательное скажет Андрей Борисович. А бандерлоги по причине траура напялят галстуки и скучают. Картинка была настолько отчетливая и красочная, что Константинову стало совсем худо. Ну да... Он трус и знает об этом, он никогда не умел защищаться. Если бы не декан Александр Иванович, так не научился бы, он умеет. Впрочем, сейчас какая разница, что именно он умеет. Тень опять шевельнулась и поползла, и зажмурившись, Константинов нырнул в ванную, схватил швабру, ведро упало и загрохотало по плитке, а он сильно ударился плечом о косяк, так сильно, что слезы потекли из глаз, и правая рука, та самая, в которой у него был фактор внезапности, под названием швабра, повисла, как плеть. Фактор внезапности внезапно утратил внезапность. Тень уж не ползла, она стремительно приближалась. Константинов обнаружил это, вывалившись из ванны. Тень уж почти закрыла чистый и торжественный школьно-актовый солнечный свет, и тогда он кинулся головой вперед, размахнулся, чтобы ударить, и чего теперь? А ничего, а то что я тебе говорил? Бабло за просто так нам никто не отмуслякает, а ты поедем, блин, вот и поехали. Ты чё расперделся-то? Ща придем потихонечку, кофейку хлопнем, побазарим с кем надо, может, чё узнаем. Да с кем ты побазаришь, когда во всех новостях нашу мамку показывают, говорят, что она там была? Мамкой крутые программеры время от времени называли Леру Любанову, когда очень боялись или когда требовалась ее помощь. Леру мамкой, а Константинова папкой, хотя, в отличие от Любановой, он был не самый большой начальник, были бы крупнее. А если узнает кто? Ну вот хоть кто узнает, что нас тоже туда носило, и что-то да. Бэзил пивных даже по сторонам зыркнул. Не слышали кто? Но никто не слышал, потому что на стоянке за невысокими елочками и непонятными тумбочками с навесными речными цепями, крашенными черной краской, они были одни. Только бы охрана не догадалась, о чем они шушукаются, не вышло посмотреть. Да кто узнает-то? Как? Хрена лысого знает, как. Стуканет кто-нибудь, чтобы нас того. Алекс Кузяев посмотрел подозрительно, даже перестал независимо крутить на пальце ключи от восьмерки. Да кто стуканет-то, Васька, и кому? Да тот, кто нас вот этот, блин, город на Неве приволок. Вот он и стуканет, что мы с тобой, что из-за нас с тобой. Да тихо ты, что ты орешь на весь паркинг. Да что паркинг, скоро на всю редакцию зарут, что мы с тобой. А что мы-то, ну что? У нас за компы не сажают. Нет такой статьи, сам мне говорил. Да я говорил, что в журнале прочитал. Там так написано было, не сажают, а на самом деле хрен его знает, может, сажают. А если заказчик стуканет и нас того, да чего того-то? Пришьют нас и все дела, чтоб не мешали, блин. Киллер Кузяев каким-то странным неловким движением уронил в лужу ключи от своей машины и нагнул, чтобы поднять. С ключей капала грязная вода. Киллер вытерла их штаны и сунул в карман. — Ты чё, заболел, сын мой? Кому мы нужны? — А тому! — сошептал Бэзил Пивных в самое ухо Алексу. — Кто всё это затеял? Кто тебя в сетке нашёл и кучу бабла за услуги предложил? Кто нас в ту квартиру поселил и кто задание давал? Откуда он знал, что ты с голосами работаешь? Ты кому говорил? Алекс подумал. Он совсем не чувствовал себя виноватым, но беспокойство Бэзила передалось ему. — Ну, тебе говорил, Юрику говорил, который мне тогда кучу прогов специальных напер, еще Сашку говорил, который сисадмин у этих. Сисадмин — системный администратор. Бэзил в одну секунду позеленел, даже с лица спал немного. — А по радио ты не объявлял? Для чего тебе все эти проги и все такое? Придурок, блин, урод. Пол Москвы в курсе, а он у меня еще спрашивает. Какого-то кекса крутого урыли и нас к этому делу приспособили, а он меня еще спрашивает. Как нас приспособили? А ты не знаешь, как? Мамку кто дурил? Ну, мы дурили, ну и чего? А мамка в это время в том самом городке обреталась, где кекса завалили, где мы с тобою художественно выступили. Сдадут нас за милую душу, и все. Поливайте фикусы и высылайте деньги. Мамку-то мы подставили? Подставили. Кекса в Питере ухлопали? Ухлопали. Это называется политическое дело. Вот как это называется. Теперь будут крайнего искать. А чего его искать, когда мы вот они, самые что ни на есть крайние? Да при чем тут мой Васька? Мы ни при чем. Да мы как раз при чем, Леха? Может, этот самый кекс мамкин самый разлюбезный друг был, или, наоборот, самый заклятый враг, а мы во все это по самые помидоры вляпались? Бэзил перевел дыхание и утер сухой лоб. Мы же ничего не знаем. Зачем нас в Питер гоняли? Зачем ты голосовую прогу писал? Не просто же так. Он подумал, сморщился и добавил жалобно. И главное, бабла не дали ни копья. Ну что за ботва, прикинь? Алекс Кузяев молчал. Конечно, он крутой и всякое такое, и он сам отлично знает, что за баловство с компьютером в этой стране в тюрьму не сажают. Это тебе не Америка, обетованная земля всех крутых хакеров и программеров. Но Васька волнуется. А в последний раз он волновался, когда ему на третьем курсе физрук скотина хотел ему в семестре пару улепить за то, что Васька высосал на физре пузырь дешевого портвейна и ушел в отруб. С той поры он, кажется, больше ни разу не волновался. Да, собственно-то, притянуть их ни за что нельзя. И того кекса они в глаза не видали, но то, что вся эта история мутна и дурно попахивает, это точно, это к гадалке не ходи. Может, отпуск взять, ну, пока все не рассосется. Уехать на Волгу, в Саратов, а там рыбешку половить, да в местном баре девчонок поснимать. А чего? неплохая идея. Сию неплохую идею он моментально изложил Безилу и получил в ответ черную неблагодарность. Безил вместо того, чтобы возликовать, сообщил Алексу, что тот чукча не русская, что они должны не в отпуск ехать, а как себя обезопасить. А как именно, Безил не знал. — Пошли к Константинову, а? — жалобно просил он Алекса. — Ну, пошли, мы ему все расскажем. Он что-нибудь придумает. — Ты чего? Заболел? — Константинов. Первый мамкин прихехешник. Он сразу к ней ломанется, и все, будет здоров. Нельзя нам к нему идти. Тогда, может, в ментуру? Сдурел совсем. Какая тебе ментура? Вот менты-то уж точно решат, что кекса мы завалили. И они замолчали и уставились в разные стороны. Какая-то птичка присела на ветку, отряхнула капли вчерашнего дождя, покопалась у себя под мышкой, под крылом, встопорщилась и была такова. Безил птахи позавидовал. Вот ж воистину не знает она ни заботы, ни труда. Чирик! И нету ее, улетела. Куда бы Безилу улететь, да так, чтобы никто его не нашел. Поднялся и опустился шлагбаум. Какая-то машина заехала на асфальтовый пятачок, который в редакции шикарно называли паркинг. Как все паркинги в центре Москвы, он был крошечный и неудобный. Машины стояли в один ряд, кроме того, ровно 3/4 мест было абонировано начальством, а из оставшихся 2 были гостевыми. Поставить машину на паркинг считалось в коллективе большой удачей. Из машины вышла секретарша Марьяна, покопалась в салоне, выставив на обозрение идеальную попку, обтянутую идеально черной юбкой, переступила ногами. Безил вздохнул печально. «Ну нет, ну...» Почему, как клевая девчонка-то, всегда мимо кассы, а? Ну вот, почему в мире такая несправедливость наблюдается? Марьяна обошла свою машину, открыла и закрыла багажник. Зрелище еще печальнее, потому что открылся превосходный обзор Марьяниной задницы и канула за елочки. Там пролегал короткий путь к редакционному крылечку, знаменитому на всю Москву дверной ручкой. Ручка была бронзовая, в виде человеческой руки, показывающей фигу. Что именно хотел сказать дизайнер, присобачивший такую ручку на дверь солидного и процветающего издания, так и осталось загадкой. Но крутым хакерам она очень нравилась. Время от времени они сообщали друг другу, что вот было бы круто, если бы вместо руки был пенис. «Значит так», — неожиданно басом сказал рядом Алекс Киллер. Будем выжидать. Ну, нет, а чего такого? Нас нет и не было ни в каком Питере. И никто не докажет, что ту голосовую программу я писал. Да мы и не знаем, пошла она в дело или не пошла. Да 100 пудов пошла. Как же не пошла, когда нас специально под это дело в Питер? Этого мы не знаем, перебил Алекс. И вообще сидим ниже воды, тише травы, пятаки не высовываем. А если мамку посадят? Да мамка сама разберется. Она чертая. Самое главное, чтобы нас не припекли. Она остальное. И Алекс, не будучи покладистым котенком и мышонком, развесисто сформулировал, что именно нужно сделать с остальным. Безил ни в чем не был согласен с своим напарником, но решил не спорить. Место уже было более неподходящее. Еще какая-то машина остановилась недалеко от стоянки, и Безил все время на нее косился. Ну и ладно. Если Алекс козел, так пусть и дальше козлит, а Безил еще подумает, как он может себя обезопасить. В конце концов, он и сам может пойти и сдаться. Алекс для этого ему вовсе и не нужен. Совершенно упавшие духом, но старающиеся бодриться, они побрели к редакционному крылечку. И даже фига их не вдохновила, и ни один из них и не вспомнил о том, что было бы клево, если бы вместо нее был пенис. Некоторое время перед входом в редакцию ничего не происходило. А потом открылась дверь той самой машины, которая остановилась недалеко от стоянки. Дверь открылась, и из нее вышел человек. Самый обыкновенный человек в костюме и с портфелем. Таких костюмов в портфеле в редакции было великое множество. Помахивая портфелем, человек дошел до восьмерки Алекса Кузяева, быстро оглянулся по сторонам и вставил в замок блестящую штучку. Некоторое время она не хотела поворачиваться, скрежетала и что-то цепляла там внутри. Насвистывая сквозь зубы, человек продолжал свои попытки. Железка вдруг вгрызлась поглубже, провернулась, и дверь как будто ослабла. Не торопясь, человек убрал свою железку в карман, поставил портфель на мокрый асфальт, еще раз оглянулся и открыл дверь. Машинное нутро, как перегаром, дохнуло на него застарелой сигаретной вонью, запахом прокисшей еды, должно быть, еще юношеским потом от какого-то барахла, кучей сваленного. Человек поморщился. Лезть в машину было неприятно, как ночевать в кибитке монгольского кочевника. Впрочем, он все сделает быстро. С некоторым усилием откинув переднее кресло, благословляя всех инженеров-механиков, сконструировавших такую прекрасную машину с таким прекрасным передним креслом, он покопался в куче барахла, сваленного на заднем сиденье. Там не было того, что он искал. Человек несколько секунд подумал. Он никуда не спешил, и это было странно, ибо занимался он делом совершенно противоправным, он обыскивал чужую машину. Внимательным взглядом он окинул салон, слегка поморщился, когда глазами наткнулся на смятые бумажные пакеты, и одним пальцем поддел крышку бардачка. Оттуда лавиной хлынул всякий мусор, конфетные фантики, скомканные бумаги, и напоследок съехали компакт-диски в прозрачных пластмассовых коробках и вообще без коробок. Человек нагнулся и стал перебирать их. Некоторые он отбрасывал сразу, а другие внимательно изучал. На одном из дисков жирным черным маркером было коряво написано: «Сбург. Заказ. Май». Человек усмехнулся, и интуиция его не подвела. Аккуратно спрятал диск во внутренний карман пиджака, захлопнул дверь, даже подергал ее, проверяя, закрылась ли, поднял с асфальта свой портфель и зашагал по своим делам.